По-осеннему кычет сова над раздольем дорожной рани, облетает моя голова, куст волос золотистый вянет, полевое, степное, кугу. Здравствуй, мать голубая осина, скоро месяц, купаясь в снегу, сядет в редкие кудри сына. Скоро мне без листвы холодеть, звоном звезд насыпая уши, без меня будут юноши петь, не меня будут старцы слушать. Новый с поля придет поэт, в новом лесу гласится свисти, по-осеннему сыплет ветр, по-осеннему шепчут листья.